Казалось бы, живи и радуйся. Но Костя продолжал относиться к своей находке настороженно. Кто же сделал такую финтифлюшку? ФСБ? ЦРУ? Индикатор электропитания с каждым днем показывал все более низкий процент зарядки. А как поправить дело, Костя не знал. У прибора попросту не было гнезда для зарядного устройства. Для наушников, пожалуйста. И подошли первые попавшиеся от потерянного телефона. Но как-то же он должен заряжаться. Через неделю Костя впервые услышал. Батарея основного аккумулятора разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею или вставьте другой аккумулятор. Хотел бы я знать, как это сделать, буркнул в ответ Костя. Дело было в пятницу вечером, ему пришлось отключить звук, чтобы девушка прекратила надоедать через каждые несколько минут. А потом позвонил Денис и попросил дрель на выходные. Костя пропустил бы звонок, но, к счастью, как раз в этот момент посмотрел на засветившийся экран. Номер был незнакомый. «Конечно, бери. Какой разговор?» – ответил Костя, когда разобрался, кто звонит. «Что, ремонт затеял?» «Тоже надо, знаешь ли. Так я подскочу прямо сейчас. 10 минут». «Давай». Костя взял дрель, закрыл квартиру и, спустившись со своего 4-го этажа, уселся на скамейку перед подъездом. Не успел выкурить сигарету, как во двор въехала малолитражка Дениса. «Шустрая у тебя коробочка», – похвалил Костя. «Или ты рядом был?» «Не, я из дома». «Да, неплохая машина, но все равно хочу другую. Слушай, сотри мой старый номер. У меня теперь будет этот, с которого в последний раз брякнул». «Хорошо». Денис забрал дрель и плюхнулся на сиденье. «Давай, пока!» «Пока?» Машина тронулась, а Костя сразу решил внести поправку в телефонную книгу, чтобы потом не путаться. «Денис Краснов», – всплыло окошко. «Изменить данные?» Конечно, так было проще всего, но слишком уж Косте нравилось, как мобильник вычисляет абонентов по номерам, и он еще не потерял надежду найти разгадку. Поэтому он выбрал «Удалить». «А потом создам новую запись», – подумал он. «Удалить контакт?» – переспросил мобильник. «Вы уверены?» «Да, черт дери, уверен», – недовольно сказал Костя, нажимая соответствующую кнопку. Его всегда раздражали эти предосторожности. «Внимание!» – всплыло новое окно. «Денис Краснов будет безвозвратно удален». «Продолжить?» «Да?» «Нет». «Твою мать!» – удивился Костя тупой настойчивости прибора и необычной формулировки предостережения. Запись он удалял впервые. «Сколько же тебе нужно подтверждений?» Нажав «Да», он мельком посмотрел в сторону проходящего неподалеку от дома шоссе. В прошлом году в той стороне свалили старые тополя, и дорога была видна хорошо. На выезде из жилой зоны, дожидаясь сигнала светофора, стояла машина Дениса. Она тронулась, как только загорелся желтый, и, лихо выскочив на трехполоску, начала разворот. Костя уже вернулся к созданию новой записи, когда раздался визг тормозов. Скинув голову, он увидел, как огромный грузовик, не успевший остановиться на красный свет, легко замял под капот малолитражку Дениса, протащил ее под собой 40 метров, высоко задрав передок, выворачивая зажатым под ним искореженным комом металла куски асфальта. И остановился, косо развернув длиннющий фургон поперек дороги. Дениса хоронили в понедельник, и Костя отпросился с работы. Предыдущие 10 дней вовсю светило солнце, а день похорон, как назло, выдался серым, дождливым и безрадостным. После того, как старый приятель погиб прямо у него на глазах, Костя и думать забыл о телефоне. Однако нужно было звонить, и волей-неволей пришлось вспомнить. Девушка, будто понимая, что Костя сейчас не до нее, не напоминала больше про разряженный аккумулятор. А во вторник вечером он случайно глянул на значок в виде батарейки на экране и оторопел. Открыл раздел электропитания, уровень зарядки оказался равен 82%. «Чертовщина какая-то», – подумал Костя. Три дня назад было 8, а сейчас 80. Но, поразмыслив, он решил, что ничего удивительного нет. Создатели телефона, с помощью которого можно звонить сколько угодно, имея на счету все те же 100 рублей, наверняка предусмотрели нечто особенное и для подзарядки. Не зря же нет соответствующего разъема. Может, от тепла человеческого тела? Тогда его что, на ночь брать с собой в постель? Или наличествует что-то вроде автоподзавода? Но это же не наручные часы. Скорее, у него сразу несколько способов подпитки. Откуда же он такой взялся? Снимки, сделанные камерой таинственного мобильника, имели качество, как у зеркалки Nikon. Кабеля для передачи данных на компьютер, понятно, не имелось, зато был Bluetooth. Костя просмотрел снимки на мониторе и задумался, не пойти ли ему работать профессиональным фотографом. Плеер выдавал настолько чистый и объемный звук, словно в скромной коробочке размером вдвое тоньше сигаретной пачки был упрятан домашний кинотеатр. Фонотека такая же безразмерная, как и телефонная книга. Ничего не надо загружать или скачивать. Достаточно в конце списка альбомов и песен нажать клавишу «Еще музыка». И он пополнялся сразу на десяток названий. Видеоплеер тоже имелся, и там в конце списка надо было давить «Еще клипы» или «Еще фильмы». Костя перестал удивляться, когда нашел в меню раздел «Память», а в нем чеканную формулировку. Объем памяти не ограничен. «Эта хреновина наверняка из арсенала спецслужб», – с тоской думал Костя, ругая себя за опрометчивость. «И не обязательно даже спецслужб российских. Неограниченная память заряжается сама по себе. Надо бы оставить ее где лежала, а если меня накроют с ней? Два варианта. Или грохнут на месте, или упрячут в тюрягу лет на 50». Пьяному ежику понятно, что обычная промышленность таких телефонов не выпускает, и в магазинах они не продаются. Он промучился сомнениями до конца недели. Принять решение помогла электронная девушка, сообщившая, что живущий по неведомым законам аккумулятор мобильника опять разряжен. «Да зачем мне это надо?» – удивился сам себе Костя. «Нянчись тут с ним, гадай, от чего он питается». И того гляди, к тебе нагрянут ребята в штатском. Совершил глупость, взял его оттуда, позабавился, хватит. А теперь ну его к дьяволу, положу туда же и думать забуду. Но прежде следовало стереть телефонную книгу и личные данные. Кто знает, возможно, прибор потом сможет все восстановить, ну хоть временно, для самоуспокоения. И кто сказал, что его найдут именно истинные хозяева? Логичнее предположить, что подберет какой-нибудь дурень, вроде него самого. Опции «удалить все записи в телефонной книге» Костя не обнаружил. Вздохнул и принялся удалять по одной сначала. «Александр Панферов. Удалить контакт? Вы уверены? Да? Нет? Да. Алиса Михеева. Удалить контакт? Вы уверены? Да. Боря. Удалить? Да, давай быстрее. Балабин. Удалить? Да. Внимание! Балабин будет безвозвратно удален. Продолжить? Да. На пятом имени Костя споткнулся. Что я распсиховался в самом деле? Какие спецслужбы? Какие ребята в штатском? Ты что, шпионских фильмов пересмотрел в последнее время? Хочешь добровольно отказаться от такой вещи? Одна возможность звонить бесплатно, чего стоит. Он опустился вниз во двор и взял в ларьке под символической вывеской «Надежда» бутылку пива. Тут же вернулся и прихватил еще две. Ребята из соседних домов называли этот павильончик не иначе, как «Последняя надежда алкоголика». Но Костя сегодня напиваться не собирался. Он вообще напивался редко. Но и одной бутылки будет маловато, чтобы расслабиться. Вернувшись домой, он нажарил колбасы, сделал салат, яичницу и уселся перед телевизором. Компьютер на сегодня отменяется. Беспокойство по поводу телефона тоже отменяется. Навсегда. Агенты спецслужб не забывают свои прибамбасы на скамейках в парке. Если ты Джеймс Бонд, то должен иметь хорошую память. А принадлежи телефон ФСБ, да они меня вычислили бы давным-давно. Наверняка в их приборах маячки стоят или что-то подобное. Нет, моя находка не их хозяйство. Тогда чья? Костя ухмыльнулся и, подцепив на вилку ломтик колбасы, отправил его в рот. Инопланетян должно быть. Братьев по разуму. Снежного человека. Белого медведя. Откуда я знаю? Инопланетян должно быть. Братьев по разуму. Снежного человека. Белого медведя. Откуда я знаю? Костя хотел было уже восстановить удаленные контакты, но отложил до утра. Успеется. Ночью он спал спокойно. Проснулся ближе к полудню и узнал о смерти своего одноклассника Саши Панферова. Того самого, чью запись он удалил из телефонной книги первой.